Приятели Бритоголового двинулись в разные стороны согласно распределенным ролям. Кто остался в мастерской, а кто вышел наружу. «Ты тоже ко мне!» — отдававший команды кивнул Лере. «И давай рассказывай!» «Что рассказывать-то?» — уже несколько успокоилась она. «Все, только поподробней. Когда ты приехала? Точное время и точно что видела?» Протестовать она не стала, а потому повторила то, что уже говорила. Она полагала, что до Бритоголового туго доходит, и поэтому он заставляет ее все повторять. Бритоголовый только посверкивал глазищами и жевал свою спичку. Когда она замолчала, он посмотрел на одного из своих дружков и велел: «Ну-ка, проверь его». «Шо?» — Беня насупился. «Я говорю, проверь, мертв ли этот на самом деле». «А шо, я врач?» «А я?» Бритоголовый грозно свел брови. «Тебе что говорят, дурик, ты делай!» «Если хотите, я посмотрю!» Неожиданно нашла в себе смелость встрять в этот изящный разговор Лера. «Я медсестра, вернее, работала раньше ею». «А чё?» — обрадовался Беня. «Пусть посмотрит!» «Заткнись!» — рявкнул Бритоголовый. «Ты не врешь? А зачем? Вам?» «Вроде незачем. А так хер его знает. Если не хотите...» Она пожала плечами. Парень достал спичку изо рта, поковырял ею в зубах, оценивающе глянул на девушку и лишь после этого дал добро. «Ну давай, зыркни». Она нагнулась над телом и стала прощупывать пульс, сначала на руке, а затем на шее, причем делала это явно профессионально. Потом она, слегка раздвинув веки, посмотрела зрачки. Пульс прощупывался, хотя и слабо. Лежавший в луже крови человек был еще жив. «Он мертв», — убежденно сказала она. «Можете сами убедиться». Бритоголовый сунул спичку в рот и отвернулся. А Беня тут же радостно заявил. «Да и так видно, вон две дырищи, да и кровищи тут». «Заткнись, дурак», — властно рыкнул Бритый и обратился к Лере. «Сколько он тут уже лежит?» «Я не эксперт», — глянула на человека в крови Лера. «Но полчаса точно, а может и больше». «Вот он», — она кивнула на Беню, — «он точно подметил, крови много». Бритоголовый почесал себе затылок. Он собирался с мыслями, пытаясь найти правильное решение. Лера боялась одного, чтобы раненый человек не вздумал пошевелиться. То, что кто-то из присутствующих мог ее проверить, она не боялась. Они не были медиками, так что не нащупают и обычный пульс, не то что слабый. Лежащий на полу человек ее не подвел. Бритоголовый не успел прийти к какому-либо решению. Вернулись остальные и сказали, что ничего существенного не обнаружили. Мотор машины девицы, как та и говорила, горячий, а значит, словам ее вполне можно верить. «А вы думали, что это я его?» Лера прямо возмутилась. Бритоголовый ухмыльнулся. «Вот насчет этого мы как раз и не думали», — уверенно сказал он. И Лере не было понятно, откуда у него такая уверенность. А парень присел возле раненого и не без брезгливости ощупал карманы его одежды. Эту процедуру он не хотел никому доверять. Лера знала, что ничего существенного он найти не мог. До этого она уже успела вытащить у незнакомого ей человека пистолет и паспорт и сунуть их себе в объемный карман комбинезона. Вот это она успела. И теперь ей оставалось молить Бога, чтобы ее не стали обыскивать. Ей повезло. Бритоголовый спешил. Он поднялся, выплюнул, наконец, спичку, вытащил из кармана рубашки сотовый телефон и стал набивать номер. «Это я!» Бросил он в трубку. «Мы на месте». «Ага, все так и есть. Ага, это он, точняк». «Мертв». «Две дырки, натурально. Неа, этого нет. Больше никого. Точняк, все обыскали». После этого он стал слушать, что ему говорят, и с его уст слетали лишь «ага» да «ага». Завершив разговор, он спрятал трубку, посмотрел на свои часы, а затем на ребят. «Время». Он махнул рукой. «Сваливаем отсюда». Четверка ринулась на выход. Он двинулся следом, а затем у дверей остановился и оглянулся. Она стояла, боясь сдвинуться с места и все еще не веря, что ей не причинят вреда.